С профессором Зубовым в военные годы. Когда началась Великая Отечественная война, я работал в штабе морских операций. Осенью 41 года ледокол Иосиф Сталин доставил нас в устье Северной Двины в Архангельске. Встречавшие нас товарищи передали нам распоряжение Папанина завтра же явиться в штаб Беломорской военной флотилии, чтобы нас зачислили в ряды воинов военно-морского флота. Заместитель начальника штаба флотилии пригласил нас и коротко рассказал, что в штабе флотилии создается небольшая группа ледовой службы. Возглавлять ее будет капитан второго ранга Николай Николаевич Зубов. Это было самое приятное сообщение за последние дни. Профессора Николая Николаевича Зубова я очень хорошо знал. Он возглавлял кафедру океанологии в Московском гидрометеорологическом институте. После окончания этого института я остался в аспирантуре. Моим руководителем продолжал быть профессор Зубов. Это был не просто профессор, но еще и изумительный воспитатель. Всегда строгий и требовательный к студентам, он никогда не давал им ни в чем поблажки. Вместе с тем умел подметить тягостное настроение у студента, догадаться о его переживаниях, горе, умел выслушать человека и никогда не оставался равнодушным. Характерно то, что, несмотря на строгий тон Николая Николаевича, заставлявший студентов немного его побаиваться, в случае крайней нужды они обращались за помощью именно к нему. Думаю, что это происходило не только потому, что его отношение к студентам, несмотря на суровый тон, всегда было доброжелательным, но и потому, что его советы были по-настоящему умными, ведь он прожил большую и трудную жизнь. И вот теперь нам, синоптикам Фроловым, предстояло работать в штабе Беломорской военной флотилии под руководством профессора Николая Николаевича Зубова. Он участвовал в русско-японской войне и, в частности, в Цусимском бою, в котором был серьезно ранен, затем принимал участие в Первой мировой войне на Балтийском море. В первые дни Великой Отечественной войны он подал заявление с просьбой принять его в ряды воинов военно-морского флота для защиты советской родины. Как только начались налеты вражеской авиации на Москву, Николай Николаевич Зубов, несмотря на преклонный возраст, первым из жильцов своего дома появлялся на крыше и обезвреживал вражеские зажигалки. Одновременно Зубов в первые же дни Великой Отечественной войны пожертвовал в фонд обороны свою персональную легковую автомашину, полученную в подарок от советского правительства за участие в проведении полярных исследований. Вскоре в группе ледовой службы появился третий сотрудник, Борис Иванович Иванов. Это был полярник с большим стажем, в последние годы специализировавшийся главным образом в области ледовой авиаразведки. К тому же он обладал незаурядными способностями к рисованию и черчению. Оформленные им карты ледовой разведки выглядели всегда не только нарядно аккуратными, но и предельно убедительными. Поэтому все ледовые карты, направляемые к высшему начальству, оформлялись только Ивановым. Говоря о синоптике Вячеславе Васильевиче Фролове, с которым мы вместе прошли через все военные годы, нельзя не подчеркнуть его исключительную способность к тончайшему анализу самых сложных синоптических ситуаций и его умение безошибочно формулировать уверенный прогноз. Появление в штабе Беломорской военной флотилии какой-то необычайной ледовой группы сначала вызывало у моряков недоумение. Но вскоре синоптические прогнозы Фролова завоевали незыблемый авторитет. Ни один из разрабатываемых планов проведения морских операций не решался теперь без синоптического анализа или прогноза Фролова. С приближением весны начали быстро возрастать заботы Зубова. Все чаще и чаще к нему стали обращаться руководители военных и гражданских организаций с вопросами, решение которых было связано с большими трудностями. Приходит к нам, например, в комнату инженер-майор с острова Музиюк и передает Зубову письмо командира части, в котором тот просит Николая Николаевича проконсультировать подателя письма инженер-майора о возможности перевозки по льду тяжелых пушек такого-то калибра и веса для погрузки их на баржу. Зубов с интересом задал множество вопросов инженер-майору, на которые тот ответил четко и грамотно, что явно понравилось Николаю Николаевичу. Прощаясь с инженер-майором, Зубов целиком одобрил все его расчеты и от души пожелал ему полного успеха. В ответ инженер-майор тепло поблагодарил за консультацию, но как-то замялся. Он явно не спешил уходить. Николай Николаевич, как всегда, сразу понял, в чем дело. «Вам нужна записка?» «Да», — немного сконфузясь, — подтвердил инженер-майор. «Командир просил». «Тогда я ограничиваю вам срок возможных перевозок 3 суток. Не уложитесь, приходите снова. Всего доброго». Несколько сконфуженный, но довольный тем, что суровый старик выполнил его просьбу, инженер-майор скрылся за дверью. «Перестраховщики! А я на него столько времени потратил. Нужна-то была всего только бумажка». Бывали случаи другого рода. Как-то звонят из городского холодильника. Просят профессора Зубова. Сразу начинают его уговаривать помочь любыми средствами. Гибнет целый железнодорожный эшелон мяса. Железнодорожные пути находятся на одном берегу Двины, а городской холодильник на другом. Лед на Двине подтаял так, что местами рельсы со шпалами висят над водой. Водители мотовозов категорически отказываются перевозить вагоны через Двину. Снова Николай Николаевич вскипел. То есть как это отказывается? Люди чуть не голодают, а они готовы сгноить 1000 тонн мяса. Боятся утонуть? А наши бойцы на фронте не боятся, что их убьют? Чушь какая-то. Присылайте срочно за мной машину. Разберемся на месте. В крайнем случае, сам поведу мотовоз. У меня есть шоферские права. Мы, свидетели этого разговора, не могли остаться равнодушными. Кто говорил с Николаем Николаевичем на том конце провода? Могут и водители мотовозов спровоцировать старика ехать по висящим над водой рельсам. Словом, когда пришла за Николаем Николаевичем машина, мы все втроем уперлись, не пуская его одного. Поедем все вместе. Ни за что. Ну, двое из нас. Ни за что. Ну, один из нас. Ни за что. Но все-таки, окончательно отбившись от нас, он успокаивающе сказал: «Не бойтесь за меня. Я никаких глупостей не допущу. Все будет в порядке. И мясо, и я будем в целости». Действительно, часа через два Николай Николаевич вернулся в отличном настроении. Естественно, мы засыпали его вопросами. «Я же сказал вам, что все будет улажено». Поговорили с водителями по душам. Немного пристыдил одного из них за трусость и сказал, что вместо него сяду в его мотовоз. От такой подмены он, конечно, отказался, но для солидности мне нужно было обязательно хотя бы один рейс осуществить. И потому я сел рядом с водителем в головную машину. После этого все пошло гладко. Несмотря на преклонный возраст, Николай Николаевич иногда удивительно по-молодому ввязывался в некоторые неясные или слишком запутанные дела, не имевшие к нему прямого отношения. Есть в Архангельске довольно большой район города, называемый Соломбалой. Он отделен от основной части города рукавом дельты под тем же названием. Через рукав еще в царское время были установлены высокие каменные быки для будущего моста, но этот мост так и не был построен. Жители пользовались примитивным деревянным понтонным мостом. Но каждую осень перед ледоставом этот мост разводили, и до установления прочного ледяного покрова Соломбала была полностью отрезана от остального города. Но жизнь его очень усложнилась после начала войны. Скажем, хлеб выпекался уже только на хлебозаводе, а в Соломбале хлебозавода не было. Вместо хлеба там выдавалась мука. многим учащимся приходилось временно переселяться в город. Николай Николаевич Зубов внимательно присмотрелся к несложной конструкции моста и решил, что осень его разводить не обязательно. Можно уверенно оставлять мост на плаву для спокойного вмерзания его в ледяной покров, а весной, наоборот, можно, искусственно создав в районе моста большую полынью, спокойно развести мост на короткое время весеннего ледохода. Николай Николаевич не пожалел ни времени, ни энергии для того, чтобы доказать в высших инстанциях целесообразность сохранения моста на месте в период осеннего ледостава. Высшее начальство полностью поддержало идею Николая Николаевича, но, по-видимому, это мудрое решение медленно двигалось по инстанциям, и оно не успело дойти до исполнителей. Так или иначе, но мост развели. Николай Николаевич, узнав о случившемся, снова пошел к высокому начальству и получил полную поддержку. Мост свели, но ненадолго, его снова развели. Извещенный об этом Николай Николаевич ночью вскочил с постели и примчался к мосту. Команда, разводившая мост, уже закончила свое дело и наотрез отказалась снова его сводить. И все-таки Николай Николаевич добился своего. Мост свели, и он вмерз в ледяной покров. Однако заботы Николая Николаевича прекратились лишь на зиму. С начала весны они возобновились снова. План Зубова предусматривал обязательное искусственное ускорение вытаивания моста весной. Значительное пространство льда вокруг моста надо было посыпать угольной крошкой. К весеннему ледоходу мост должен был быть окружен свободным от льда пространством воды, в котором разведение моста не представляло бы никакой сложности. Это сделано не было. Мост был сорван весенним ледоходом и вынесен в Двину. Я не стал бы приводить этот эпизод, если бы в нем не раскрывалась важная черта Николая Николаевича как гражданина, не способного быть безразличным к нуждам и заботам окружающих людей, даже если дело вовсе не касалось науки. Эта черта жила в нем до конца его жизни. Общепризнаны большие научные заслуги профессора Зубова, но без этой черты облик его не был бы полон.